Восьмое. Как следует обращаться с новобранцами? Вздумалось мне как-то прожить зиму в Брюсселе, в надежде, что мирно и приятно проведу время и свяжу свой ум в этом большом и веселом городе. Так, вероятно, и было бы, если бы не бельгийская армия, которая преследовала меня на каждом шагу и положительно не давала мне покоя. По моим личным опытам я должен признать, что бельгийская армия образцовая. Очевидно, она в полной мере руководствуется принципами Наполеона, говорившего, что никогда не следует отставать от своего врага, никогда ни на минуту давать ему повода думать, что он избавился от вас. Не знаю, как стала бы поступать бельгийская армия с другим врагом, но что касается лично меня, то план ее кампании против вашего покорнейшего слуги был составлен и выполнен с таким искусством, что я мог только изумляться. Я положительно не имел возможности ускользнуть от преследования бельгийской армии. Я выбирал самые отдаленные тихие улицы, где, как мне казалось, бельгийской армии совсем и делать было нечего. Ходил по ним в разное время, рано утром, после обеда, поздно вечером, но повсюду и во всякий час встречал бельгийскую армию. Бывали моменты бурной радости, когда я воображал, что армия потеряла мой след. Не видя и не слыша ее поблизости, я со вздохом облегчения говорил себе: «Ну, слава богу, наконец-то я освободился хоть на несколько минут от этого кошмара». Но, увы, не успевал я дойти до следующего угла, как уже убеждался, что доблестная бельгийская армия не давалась в обман, преследуя меня и здесь. Заслышав барабанную трескотню, я в ужасе поворачивал назад, вскакивал в первый попавшийся вагон трамвая и несся на другой конец города. Думая, что теперь уж, наверное, избавился от своего упорного преследователя, я выходил из вагона и с наслаждением проминал отекшие от долгого сидения ноги. Миновал благополучно одну улицу, вступаю в другую и опять слышу вблизи невыносимую барабанную музыку. Нанимаю кэп и еду домой. Армия провожает меня до самого подъезда. Полный досады и отчаяния, чувствуя себя побежденным и униженным, я вихрем мчусь в свою комнату и с лихорадочной торопливостью запираю дверь. В это время победоносная бельгийская армия, гордая тем, что смирила кичливую гордость заносчивого англичанина, с торжеством направляется на отдых в свои бараки. Пожалуй, я бы и примирился с преследованием бельгийской армии моей особы, если бы эта армия производила свои преследования под звуки оркестра. Я люблю военные оркестры и готов подолгу их слушать. Но у бельгийской армии, очевидно, нет обычая передвигаться по улицам под звуки оркестра. Она ходит под одни барабаны, да и то плохонькие, вроде игрушечных, какими я сам пользовался в детстве. Причем, кстати сказать, так надоедал взрослым, что они отбирали у меня барабан, угрожая, что сломают его над моей головой, если я, как это случалось, раздобуду новый и не буду давать им покоя своей трескотней. Да и барабанщики-то у бельгийской армии нисколько не лучше, чем был я в качестве такого музыканта. Я уверен, что, находясь в рядах идущей за ними армии и их родственники, барабанщики никогда не решились бы так небрежно колотить палками по барабану. Они не соблюдают даже такта, а выбивают дробь, как попало. В первое время, когда еще издали слышалась эта безобразная трескотня, я так и думал, что это забавляются ребята. По простоте душевной я представлял себе, что 8-летнему мальчугану поручили забавлять 4-летнюю сестренку. Вот он и водит эту сестренку по улицам, забавляя ее и себя барабанным боем. Но каково же было мое изумление, когда я убеждался, что этот шум производится не ребятами, а храброй бельгийской армией. Вдумавшись в это странное явление, я пришел к заключению, что путем такого барабанного воздействия армия, вероятно, приучается ко всем ужасам войны. Это внушило мне такой страх перед бельгийской армией, что я сделался, как говорится, ниже травы и тише воды, дабы не раздражать таких доблестных воинов, и даже поспешил покинуть прекрасную бельгийскую столицу, не пробыв в ней недели. Кстати, о военных упражнениях. Живя одно время близ гайд-парковских казарм в Лондоне, я имел много случаев наблюдать, как производятся эти упражнения, вернее сказать, обучение новобранцев сержантам. Картина интересная. Сержант обыкновенно представляет собой человека очень рослого, привыкшего выступать с величавостью очень занятого собой индейского петуха и обладающего таким своеобразным голосом, что нужно иметь особенно тонкий слух, чтобы отличить его выкрикивание от лая собаки. Говорят, новобранцы довольно быстро привыкают понимать своего учителя, что свидетельствует о их высоких умственных способностях, в которых совершенно напрасно принято сомневаться. Впрочем, по личному опыту я этого утверждать не могу, а только повторяю слышанное от более компетентных людей. У меня в то время была великолепная охотничья собака из тех, которые отыскивают и приносят убитую дичь, и мы с ней иногда развлекались зрелищем солдатского учения на плацу перед казармами. По собачьему обыкновению и мой Колумб выражал свои восторги отрывистыми гав-гав-гав, и это делу нисколько не мешало. Но в одно ветреное утро вышло небольшое недоразумение. Сержант только что скомандовал, чтобы его рота шла на приступ, и она было пошла, но вдруг, к его полному недоумению, повернула к нему тыл и бросилась по направлению к водяному рву, ограждавшему плац с двух сторон. Хорошо еще, что он успел вовремя крикнуть «стой», иначе рота в своем служебном усердии непременно ринулась бы в воду. Услышав новую команду, рота замерла на месте. «Какой дьявол приказал вам повертывать назад?» — гремел сержант, весь красный от негодования. «Марш на прежнее место!» Рота, видимо, была сбита с толку, но молча исполнила и эту команду. Минуту спустя случилось то же самое. Рота ни с того ни с сего снова бросилась ко рву. С сержантом стало твориться что-то такое, что возбуждало во мне опасения, как бы его не хватил удар. Я уж готов был бежать за медицинской помощью, но, видя, что доблестный воин оправился, остался на месте. В то же время я начал понимать, что виною всего этого мой Колумб с его отрывистым лаем, который благодаря направлению ветра показался новобранцем, исходящим от их командира. Когда дело наконец выяснилось, возмущенный сержант обратился ко мне и строго сказал: «Пожалуйста, сэр, уведите свою собаку. Я не могу учить своих людей. Ваша собака все время отвлекает их в сторону». Я увел Колумба, но после еще несколько раз брал его с собой на смотр. Впрочем, он сам всегда увязывался со мною. И ни разу не обходилось без того, чтобы он не передразнил сержанта и не ввел в заблуждение и под выговор солдат. Кажется, он проделывал эту забаву вполне сознательно, и она, очевидно, очень нравилась ему. Иногда, увидев идущую впереди нас парочку, солдата с кумой, Колумб вдруг из-за моего прикрытия возьмет и гавкнет на них, и потом прыгает от радости, когда испуганный солдат бросает руку своей спутнице, повертывается на каблуках, вытягивается, опускает руки по швам и с выкатившимися от почтительности глазами смотрит, где его сержант и чего от него требуют. В конце концов, военное ведомство обвинило меня в том, что я нарочно научил свою собаку передразнивать голос и манеру команды такого-то сержанта. Но это была неправда. Я собаку не учил и нисколько не был виноват в том, что у нее оказался одинаковый голос с уважаемым сержантом. Я так и ответил военному ведомству, причем советовал внушить сержантам, чтобы они лучше старались как следует говорить на своем языке, чем заявлять претензии на то, что собаки так хорошо говорить на своем. Но ведомство не пожелало проникнуться этой истиной, и я решил, что лучше нам с Колумбом переселиться в другое место, где нет людей с голосами, похожими на его лай. Так мы и сделали. Лет 20 тому назад, когда Лондон переживал смутный период, законопослушные граждане приглашали записываться в специальные констебли. Я тогда был еще молод, и жажда беспокойной деятельности одолевала меня больше, чем теперь. Поэтому в одно воскресное утро очутился в компании нескольких сот других благонадежных граждан на учебном плацу Олбинских казарм. По-видимому, власти придерживались того мнения, что мы будем в состоянии защищать свои жилища и своих близких только в том случае, если выучимся по команде выкатывать глаза в ту или иную сторону и ходить на особый манер. Ввиду этого к нам был назначен сержант, который должен был дать нам надлежащую муштровку. Он вышел к нам из лагерного шинка, обтирая губы и гримасничая на ходу. Но по мере его приближения к нашему фронту он все больше и больше подтягивался. Большинство из нас были люди из порядочного общества и с хорошим достатком, а потому прилично одетые. Сержант обвел нас пытливым взглядом и понял, что с нами надо быть поосторожнее в выражениях и тоне. Но одновременно с этим сознанием от него почти ничего не осталось, как от сержанта. Он утратил напыщенный вид, лицо его приняло естественное человеческое выражение, и вообще он сделался похожим на нас. Подойдя к нам вплотную, он вежливо проговорил: «С добрым утром, джентльмены!» «С добрым утром, господин сержант!» — ответили мы хором. Наступила пауза. Сержант в нерешительности переступал с ноги на ногу. Мы ждали. Наконец он с подкупающей улыбкой сказал: «Не желаете ли вы, джентльмены, построиться в правильные ряды?» Мы ничего не имели против такого предложения и построились по указанию сержанта рядами. Он окинул нас профессиональным оком и изрек: «Прошу номер 3 с правого фланга первого ряда податься немного вперед». Указанный номер послушно подался вперед, насколько было нужно. «Номер 2 с левой стороны второго ряда, прошу вас податься немного назад». «Не могу, господин сержант. Будьте довольны тем, что я хоть так стою», — отозвался тот номер. Сержант подошел к нему и улыбнулся еще приветливее. «А», — воскликнул он, — «маленький излишек комплекции. Но это ничего, я попрошу весь ряд раздвинуться еще немного, тогда выступающие из него лишние округления отдельных лиц будут не так заметны». В таком духе и шло все наше учение. «Теперь, джентльмены, не устроит ли нам маленькую прогулочку быстрым шагом? Вот так, благодарю вас. Очень жаль беспокоить вас, джентльмены, но ведь может понадобиться и бежать. Конечно, вперед, а не назад. И вам не лишним будет усвоить наиболее рациональные приемы и правила, чтобы соблюдать известный порядок. Если вам это не очень затруднительно, я попросил бы вас прибавить немного шагу». «Так, достаточно? Отлично. Только бы поменьше нарушать правильность линии. Это, знаете ли, джентльмены, придает движению большую стройность и производит особенно внушительное впечатление. А насчет правильного дыхания скажу, что это дело практики. Несколько таких пробегов, и вы сами по себе научитесь правильно дышать». Отчего бы и при учении новобранцев не обходиться такими же вежливыми, а еще лучше ласковыми приемами? Думаю, что от этого дело не пострадало бы. Представим себе, что сержант обращался бы к новобранцам со словами вроде, например, следующих: «Ну, вы, молодые барашки, готовы, что ли? Тише, тише, не очень суетитесь, успеете. Ни к чему превращать в пытку то, что должно составлять для нас удовольствие. Выстроились? Ну вот и отлично. Принимаем во внимание, что вы еще новички, нельзя лучшего и спрашивать с вас. Только рядовой беллбой что-то уж слишком тычется коленями. Беллбой, у вас от природы так выпирают вперед колени, или вы при некотором усилии могли бы подтянуть их, чтобы не иметь вида марионетки, у которой ослабили пружины? Ну вот, теперь лучше. Благодарю вас за старание. Я знаю, что все эти мелочи кажутся не стоящими внимания, но на самом деле они имеют большое значение в том деле, к которому вы готовитесь. Поэтому, рядовой Монморанси, разве вы недовольны своими сапогами? Что так упорно их разглядываете? Нет? Так, прошу прощения. Я вывел такое заключение из того, что вы уж несколько минут стоите, нагнув голову и упершись взглядом в свои ноги, как будто они не в порядке. Может быть, вы страдаете несварением желудка, товарищ? Не дать ли вам стаканчик виски? Нет? И желудок у вас в исправности? Очень рад, слава богу. Но что же тогда с вами? Скажите откровенно. Зачем скрываться? Стыдиться нечего. Мало ли что может приключиться с человеком. Скажите же, в чем дело? Чего вам недостает или что у вас лишнее?» Ободрив таким образом свою роту и приведя ее в должный порядок, сержант с чистой совестью может приступить к самому учению. «Ружье на плечо! Хорошо, молодцы, очень хорошо для начала. Но, конечно, позволю себе сказать, далеко до совершенства. Этот прием требует особенной тщательности. Вот, например, рядовой Томпсон. Позволю себе поставить вам Томпсон на вид, что если вы будете держать ружье на плече под прямым углом, то этим сильно обеспокоите находящегося за вами товарища, да и самому вам это доставит известные неудобства. Поэтому я бы просил вас лучше держать ружье принятым повсюду в войсках способом, ведь это в ваших же интересах, Томпсон. Позволю себе также заметить рядовому Сент-Леонарду, что мы собрались здесь вовсе не для того, чтобы упражняться в балансировании мушкетом на вытянутой ладони руки. Не смею отрицать, что рядовой Сент-Леонард производит это упражнение с большой ловкостью, но, тем не менее, в военном деле это не годится. Вообще, я просил бы господ новобранцев запомнить, что правила, которыми руководствуются в нашем деле, выработаны очень тщательно и предусмотрительно, так что не требуют от нас личных трудов для их переделки и поправок. Согласен, что это может показаться скучным в своей однообразности, но зато оно целесообразнее. Если бы господа сержанты и вообще командующие какой-либо военной частью говорили со своими подчиненными в этом роде, то плацы для учения солдат стали бы источниками радости и довольства многих тысяч людей. Слово «офицер» было бы тогда равнозначным слову «джентльмен». Представляю это мое воззрение на рассмотрение и одобрение военного ведомства. Может быть, оно одобрит его и найдет возможным применить на практике.